Свежей красою манит. Нет, не отдам я тебя, чудная дева моя. Нежная роза взошла, юной красой расцвела. Нет, не отдам я тебя, нет, не отдам я тебя, чудная дева моя. Нет, не отдам я тебя, нет, не отдам я тебя. Нет, не отдам я тебя, чудная дева моя.